575. Урусвати знает, что в надземном мире время в земном значении не существует. Имеются сроки, основанные на неизбежных следствиях. Среди самых верных прозрений невозможно найти указание на земное время. Вы уже знаете, что надземные сроки характеризуются каким-либо соседним, превходящим событием. Такое указание лишь показывает, что надземные миры предвидят течение событий, не останавливаясь на так называемом времени. Чуткое сознание сумеет запомнить данные превходящего события и по нему распознать и остальное. Человек может познать несуществующее время даже на своей земной жизни. Он не знает времени, когда он устремляется к чему-то очень важному. Но в надземном мире именно такое напряжение преобладает. Мы можем углубляться в труд и забыть о времени. Не без основания сказано, что устремленный, сосредоточенный труд способствует долголетию. Он является зарождением гармонии. Он может помочь прозревать надземные познания. Он знает события в их логическом и химическом значении. Нужно всегда помнить, что химизм способствует каждому явлению. Вот и еще одна страница нашей внутренней жизни. Мы устремляемся, чтобы прибыть в гармонии с надземным миром. Мы не ценим время как таковое. Сущность событий, их поток и координация имеют исключительное значение. Проявление значения событий мы сообщаем в доступной форме. Нужно во всем почуять сущность. В этом таится способность к спокойствию. О нем мы уже говорили. Мыслитель говорил: «Устремляйтесь к сущности вещей. В ней открывается справедливость Вселенной».